Глава 23. Когда сядешь за стол с правителем, внимательно смотри, что пред тобою. Приставь нож себе к горлу, если жаден ты до еды. Лакомствами его не прельщайся, обманчива эта пища. Не слишком гонись за богатством. Знай, когда остановиться. Только взглянешь на богатство, а его уж нет. Приделала себе орлиные крылья, да и улетела в небо. Не ешь с человеком, чей взор не добр, лакомствами его не прельщайся, ведь душа его на замке. Скажет тебе: ешь и пей, но сердце его не с тобою. Проглоченный кусок отрыгнешь, добрые слова зря потратишь. Глупцу ничего не говори. Над разумной речью он только посмеется. Не сдвигай старинные межи, на поле к сиротам не вторгайся. Ведь у них могучий заступник, он и поведет их тяжбу. Сердцем обратись к поучению и прислушайся к словам знания. Не оставляй сына без внушения, посечешь его розгой, не умрет. Ты высечешь его розгой, зато от погибели избавишь. Сын, если в твоем сердце мудрость, то и в моем будет радость, все во мне возликует, если будешь ты говорить верно. Пусть не завидует сердце твое грешникам, пусть всегда боится Господа, ибо наступит будущее, и твоя надежда не погибнет. Слушай, сын, и становись мудрым, на верный путь направь сердце. Не будь с теми, кто упивается вином, да объедается мясом, ибо пьяницы и обжора обнищают, а лень тебя вырядит в лохмотье. Слушайся отца, что породил тебя, а состарится мать, не презирай ее. Приобретай истину и не растеряй ни мудрости, ни воспитания, ни разума. Отец праведника возликует, родитель мудреца не нарадуется. Да возрадуются твои отец и мать, да возликуют твои родители. Сын, ко мне обрати свое сердце, взор к моим путям направь. Блудница, что глубокая яма, чужая жена, что узкий колодец. Она, что разбойник в засаде, умножает число преступлений. У кого это охи да вздохи, у кого это ссоры да жалобы, у кого синяки невесть откуда, у кого муть в глазах. У тех, кто засиживается за вином, все выискивает вина пряные. Не гляди на вино, как оно олеет, как в чаше играет, да как пьется легко. Потом ведь укусит, как змея, ужалит, как гадюка. Засмотришься тогда на чужих женщин, и придут на ум превратные мысли. Словно ты улегся среди моря, на верхушке мачты улегся. «Били меня, — скажешь, — а мне нипочем. Колотили, а я и не чувствовал. А уж как просплюсь, так примусь за старое».